22. Где ты, внучка? Ситуация складывалась крайне поганая. Третья машина нашей колонны уже горела, коптя черным пламенем. Из грузовика в рассыпную по ближайшим кустам прыснули выжившие бойцы. Трое или четверо. Снова активизировалась скорострельная пушка второго пересвета, хлестнув по кустам, в которых засели бойцы первого легиона. Затем башенка развернулась, и орудие принялось поливать свинцом первую машину, пытающуюся развернуться на крутом склоне. Нужно было срочно помогать своим союзникам, пока нас тут всех не покосили. И самое полезное, что я мог сделать — устранить самого опасного из врагов. Не знаю, имелся ли у жуткого мага навык ощущения опасности или нет, но я постарался абстрагироваться и не думать о нем, чтобы не выдать себя и не вспугнуть врага. В этот момент я очень своевременно припомнил компьютерные игры серии «Сталкер» и одного из имеющихся там весьма колоритного игрового монстра. Контролер. Крайне противная тварь, берущая своих противников под ментальный контроль и методично убивающая. Так вот, самый действенный способ против такого чудовища — две, а лучше три осколочные гранаты. Совершенно на автомате, не волнуясь и не думая о противнике, я швырнул гранату на каменный уступ. Есть! Очень даже удачно попал прямо под ноги старику. Бабахнуло тоже знатно. Жуткий маг выронил свой посох и изобразил Икара, размахивая руками, словно крыльями, и отправившись в полет вниз со скалы. Не знаю, сколько очков здоровья имелось у мага-псионика 108 уровня, но одной гранаты РГД-5 и падения с 15-метровой высоты не хватило, чтобы укокошить этого живучего монстра. Но тут очень своевременно прилетела вторая, а затем и третья моя граната, и мерцавшим красным силуэт мага потускнел. Наконец-то эта тварь сдохла! Получен 17 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Получен 18 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Полоска прогресса до 19 уровня тоже была практически заполненной. Не хватало каких-то жалких 5-7%. Вот это да! Практически 3 уровня сразу. Причем никаких навыков я не использовал. Шкала заполнилась исключительно из-за полученного от убийства опыта. Все мои очки здоровья мгновенно восстановились до максимума. Раны затянулись. Меня сейчас просто переполняла эйфорией какая-то бесшабашная отвага. Да и ситуация в бою со смертью жуткого мага резко переломилась в лучшую сторону. Пожар на третьем пересвете оперативно потушили. Видимо, не все бойцы покинули горящий грузовик. Кто-то из членов экипажа продолжал бороться за живучесть горящей техники и спас машину. Стрелок на втором броневике тоже пришел в себя, и сейчас все три пересвета, а также четверка залегших в укрытиях бойцов первого легиона, поливали огнем дорогу и дальний лес. Из-за кустов и неровности холма я не видел, по кому мои союзники ведут такую интенсивную стрельбу, но кружащие над тем местом гарпии подтверждали, что причина имелась. Я же встал в полный рост и поспешил туда, где на уступе еще совсем недавно стоял Лэнг Тумор Анхулафин. Меня крайне интересовал посох мага. Я ведь четко видел, что псионик выронил его. Камни и земля на месте взрыва были посечены осколками и обильно политы кровью. Я действительно обнаружил виторезный посох темного, практически черного цвета, с человеческим черепом на вершине. Гнев. Большой магический жезл. Внимание! У вашего персонажа недостаточен интеллект для определения свойств предмета. Минимальные характеристики персонажа для определения свойств предмета – интеллект 22. Внимание! У вашего персонажа недостаточны показатели интеллекта и телосложения. Минимальные характеристики персонажа для использования данного оружия – интеллект 25, телосложение 16. Внимание! Из-за ограничения класса «Изыскатель» вы не можете использовать данное оружие. Внимание! У оружия имеется собственное имя – Гнев, данное ему первым владельцем. Удалить или сменить название невозможно. Я убрал ценные вещицы в инвентарь, и почти двухметровой длины дрын послушно поместился в мой рюкзак, заняв, правда, сразу 3 ячейки. С этой же скалы открывался отличный обзор. Вся картина боя предстала передо мной. Враг понес тяжелые потери и в панике отступал. Я видел 10-15 мертвых тел на дороге и на склоне холма, а также 6 или 7 далеких фигурок, отмахивающихся от пикирующих на них гарпий. Успешная проверка на восприятие. Навык «Зоркий глаз» повышен до 28 уровня. Получен 19 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 9 очков. Я совсем забыл о том метком снайпере, который подстрелил нашего бойца в самом начале боя. А между тем, он никуда не делся и по-прежнему скрывался в тех зарослях, которые я ранее безуспешно просматривал в его поисках. Даже больше, там обнаружился не один, а целая группа из трех бойцов, лежавших в густых кустах и наблюдавших за проигранным уже сражением. С моей позиции выше и позади их, вся эта троица была видна как на ладони. Более того, я даже узнал их всех. Девушка-картограф по имени Мино Лафин и два ее сопровождающих, старые знакомые. Сейчас они затаились и явно старались не выдать себя. До их позиции было далековато, где-то 45 метров. Так что я сильно сомневался, что мне удастся докинуть туда последнюю из имевшихся у меня гранат. Хотя они находились ниже меня, так что попробовать стоило. К тому же моей задачей было привлечь внимание наших стрелков к тому месту. А что лучше яркого и шумного взрыва могло помочь в этом деле? Я выдернул предохранительное кольцо, размахнулся изо всех сил и швырнул гранату как можно дальше. К сожалению, все равно не докинул. Граната упала в 5 метров от нужных кустов и покатилась вниз по склону. Но ожидаемого эффекта я все равно добился. Взрыв привлек внимание, и все три вращающиеся башенки пересветов резко повернулись в ту сторону. Еще через секунду оба охранника девушки-картографа уже были мертвы. Вот только еще до того, как брошенный мною снаряд преодолел и половину расстояния, Мин Олафин уже вскочила и резко сорвалась с места и помчалась вверх по склону, стараясь скрыться от будущего обстрела со стороны пересветов за россыпью камней и густыми кустами. И ей действительно это удалось. К тому моменту, когда стрелки увидели взрыв и развернули орудие, девушку от них уже заслоняли камни. Наглядная демонстрация навыка ощущения опасности выглядела очень эффектно. Однако с моей позиции Мин Нолафин по-прежнему была видна. Я вскинул ангельскую пыль и открыл прицельную стрельбу по убегающему врагу. Мимо! Мимо! Мимо! Она была словно зачарованной, бросая свое тело из стороны в сторону и уклоняясь от моих выстрелов. Мимо! Мимо! Еще несколько секунд, и противника от меня скроют густые кусты. Мимо! Мимо! И тут я попал. Я четко видел, как свинцовая пуля прошила ногу девушки где-то на уровне колена. Мино Лафин пошатнулась и упала, но собралась силами и быстро поднялась. Она хромала и подволакивала ногу, но все равно уходила. Снова мимо. Последней, 10-й пулей из обоймы я попал противнице в правое плечо, отчего девушка не удержалась на ногах и снова упала. Даже выронила свой пистолет, но уже через пару секунд вновь встала и скрылась за кустами. Навык меткость повышен до 8-го уровня. Ну уж нет. Слишком ценным Мино Лафин была пленником, который мог дать ответы на множество крайне важных для всей нашей фракции и меня лично вопросов. Прежде всего, по поводу личности подлого предателя в наших рядах, нападения на автобусик, а также все эти устроенные засады на караван нашей фракции. А потому я со всех ног бросился следом за ней, на ходу меняя ангельскую пыль на охотничью двустволку и трясущимися руками заряжая свой дробовик. Меня и беглянку разделяло 100 метров, не более. Учитывая ее простреленную ногу, я рассчитывал очень быстро догнать Мино Лафин. Но за кустами, за которыми она скрылась, я девушку не обнаружил. Как так? Она же не могла далеко уйти. Я остановился в растерянности и стал осматриваться. Вокруг, на многие 10 метров, простирались заросли колючего и очень густого кустарника. Так что девушка могла спрятаться буквально в 3 шагах от меня, и я бы ее не заметил из-за листьев и веток. И квизер нисколько не помогал. Да и сканирование тоже результатов не дало. Неужели я упустил столь ценную добычу? Я принялся буквально сантиметр за сантиметром осматривать землю в поисках капелек крови, следов обуви или примятой травы, но ничего такого не обнаружил. Минут через 5 бесплодных поисков я вынужден был признать, что моих способностей не хватает, чтобы найти следы осторожной беглянки в плаще хамелеоне. И тут, когда я уже готов был признать свое поражение как следопыта и возвращаться к своим, я увидел пикирующую с неба огромную крылатую тень. Крупная, сильная гарпия опустилась на землю всего шагах в 40 от меня, и практически сразу я услышал женский крик. Перехватив двустволку поудобнее, я двинулся в сторону, откуда доносились звуки борьбы и болезненные крики. «Чертовы колючие кусты! Мне стоило больших усилий пробиться через них. Я потерял 3 минуты на преодоление этого препятствия». Наконец, я вывалился на небольшую полянку и резко остановился. Было отчего. Валлиал Калли, гарпия, фракция античность, наставник 68-го уровня. Огромный, на вид где-то 200-килограммовый самец гарпии, балансируя своими громадными 7-метровыми крыльями, когтистой нижней лапой, плотно прижимал к земле левую здоровую руку девушки. Второй же ногой, это громадное, покрытое рыжими перьями чудовище, стояло на пояснице, лежащей ничком, Минол Афин, придавливая девушку всем своим немалым весом. Когтистыми же руками монстр же достаточно бесцеремонно срывал одежды с беспомощной пленницы. Плащ-невидимка уже валялся рядом, как и сорванный ремень с пустой кобурой, ножнами и еще какими-то пристегнутыми чехлами. Сейчас же чудовище острыми, словно бритва когтями, резало на куски черный чешуйчатый терморегулирующий костюм на спине Минол Афин, нисколько не заботясь о том, что вместе с костюмом его когти рвут и живую плоть девушки. Мне припомнились слова Ивана Лазовского о том, что гарпии обожают глумиться над ранеными и слабыми. Судя по всему, именно это я сейчас и наблюдал. Причем, если судить по эрогированному кривому пенису крылатого чудовища, неприятности у беспомощной жертвы только начинались. Крылатый садист настолько был увлечен процессом, что даже не заметил моего появления. «А ну, пошел прочь, похотливый петух-переросток!» Заорал я и для острастки еще и выстрелил в воздух дроби из одного ствола. От неожиданности самец гарпии подпрыгнул и всего лишь несколько раз, взмахнув своими громадными крыльями, подлетел метров на 30. Впрочем, совсем убираться высокоуровневый монстр не спешил и лишь завис в воздухе, внимательно наблюдая за моими действиями. Я вполне понимал его сомнения. Самец гарпий видел внизу достаточно слабого человека, уступающего ему сразу на 50 уровней, но зато с опасным ружьем в руках. Я какое-то время пристально наблюдал за гарпией, но крылатая тварь медлила и не предпринимала никаких активных действий. А потому, не упуская из вида летающего противника, я осторожно двинулся к раненой девушке из темной фракции. Минол Афин уже успела присесть и, не отводя от меня взглядов, впустую шарила левой рукой по своей талии там, где у нее раньше крепился ремень с кобурой и ножнами. Кстати, глаза у девушки оказались вовсе не светящимися, как у ее жутковатого деда, но зато имели насыщенный изумрудный цвет, прекрасно гармонирующий с пепельно-серой кожей красавицы. Наконец, до девушки-картографа дошло, что она лишилась пояса и оказалась безоружной перед врагом. «Ти ли во ян ми, ун ти ви рон мэш!» отчетливо произнесла Минол Афин. В голосе девушки послышалась какая-то просьба, даже мольба. Поскольку я ничего не понял и медлил, зеленоглазая красавица еще раз повторила свою странную фразу. Но на сей раз левой рукой указала сперва на мой дробовик, а затем себе на грудь в область сердца. Навык космолингвистика повышен до 12 уровня. Тут бы и дурак понял, что Минол Афин умоляла застрелить ее и отправить таким образом на перерождение. Но я все равно продолжал медлить. Передо мной ведь была не просто абстрактная, испуганная и раненая девушка, которую следовало бы жалеть и помогать ей. Передо мной был враг, коварный, непримиримый и очень опасный. К тому же сидящая сейчас на траве девушка обладала огромным количеством ценнейших сведений, в которых нуждалась моя фракция и все человечество моего мира. А потому я скорее склонялся к мысли, что убивать ее нельзя, а лучше вместо этого валяющимся поблизости поясом крепко связать девушке руки, а потом притащить ценную пленницу к пересветам. Но тут Минол Афин заплакала. До этого девушка не проронила ни единой слезинки, даже тогда, когда жестокая гарпия болезненно выворачивала ей руки и рвала спину своими острыми когтями. Получалось, меня и позора плена она боялась гораздо больше, чем жестокого чудовища с замашками насильника. И я не выдержал. «Хорошо, будь по-твоему, но если мои союзники узнают, что я отпустил столь ценный трофей, меня четвертуют». С этими словами я прислонил оружие к груди девушки и выстрелил в упор, прямо в сердце. Навык ружья повышен до 23 уровня. Навык меткость повышен до 9 уровня. Минол Афин с огромной дымящейся дырой в груди еще секунду-две сидела и даже осмысленно смотрела на меня, расширенными от боли зрачками. Но потом рухнула на бок, и изумрудные глаза девушки закрылись. Известность повышена до 9. Не успел я прийти в себя от всего случившегося. Не каждый день, прямо скажем, доводится казнить красивых девушек. Как буквально в 5 шагах от меня тяжело приземлился тот самый огромный самец гарпии. Вот черт, я же совсем забыл о нем. А моя двустволка как назло была разряжена. Тем не менее, я не позволил испугу и неуверенности отразиться на моем лице. Вместо этого направил дробовик на чудовище и проговорил недовольным и грубым голосом. «Чего приперся? Видишь, я не в духе общаться с тобой. А сделаешь хоть шаг в мою сторону, прострелю тебе оба крыла, будешь пешком ходить». Он явно понимал мою речь, так как тут же сложил крылья за своей спиной. Тогда я опустил кончик ствола чуть ниже, на этот раз метясь в его уже опавшее мужское достоинство. Огромный самец испугался еще сильнее и поспешно прикрыл свое хозяйство обеими передними лапами. «Не биться! Торговай!» Просипело чудовище и продемонстрировало мне неуклюже зажатый в ладони лазерный пистолет, явно подобранный где-то на месте недавнего боя. Торговля? Почему бы и нет? Не убирая направленного на гарпию оружия, я открыл свой инвентарь и достал два брикета сухого пайка. «Вкусная еда! Очень вкусная!» Я продемонстрировал свой товар. «Мало!» Гарпия неуверенно развернула свою когтистую лапу и показала мне четыре пальца. «Четыре? Да ты совсем охренел! Или со скалы в детстве рухнул?» Делано возмутился, повысив голос. «За четыре брикета такой вкусной еды я всю вашу крылатую стаю могу купить! Три!» «Известность повышена до 10». Огромное чудовище пару секунд напряженно думало и согласно кивнуло. Я положил на землю три сухпайка и отошел назад, давая возможность моему опасному собеседнику оставить лазерный пистолет и забрать товар. После чего, собрав все валяющиеся на полянке вещи, я поспешил к своим. В небе во множестве кружили гарпии, но я был уверен, что меня они не тронут. Эти существа действительно презирали слабых, но зато признавали уверенность и силу. А мне удалось продемонстрировать эти качества.